Еще через час была объявлена тревога. В операционной никого не было, ни профессора, ни братьев милосердия, ни арестанта. Вызванный из квартиры попечитель немедленно потребовал к себе доктора Вострякова, имя которого было указано в прошении матери Казимежа. Пришел старик, который никак не был похож на того профессора, который принимал арестанта. К 11 в тюрьму прибыл Попов и приказал посадить на гарнизонную гауптвахту офицера конвоя, а унтера и жандармов отхлестал по щекам. «Надо было в операционную войти, дурни! Кто позволил оставить арестанта без надзору?» Гневался долго. Вытребовал дело Казимежа. Пошел вместе с начальником тюрьмы в кабинет. «Как же так, а? Михаил Михайлович, времена трудные, приходится считаться со всякой сволочью, но вы-то, вы, вас-то в тюрьме разве касаются извивы в сферах?» Прибыв в охранку, Попов пригласил к себе начальника особого отдела Сушкова. «У меня к вам просьба. Один из моих информаторов подсказал занятный адрес. Кабарет. Стоило бы посмотреть связи артистов и актрисуль. Не всех, но ведущих. Рымши, Метельского, Микульская, Леопольда, Ераховского. Не трогайте, сам займусь. Остальных пощупайте. Оттуда могут потянуться нити. Я ж не зря к ним зачастил, не зря с актрисулями вечера проводил. Поставьте-ка за ними филеров на недельку, а?» Попов знал, что Сушков под него копает, собирает крупицы. Так принято, обижаться грех. Пусть в свой дневничок занесет имена, подсказанные им полковником. Теперь следует очень и очень серьезно про алиби думать, в случае, если воном возникнет необходимость. А с Микульской разберется. Он насладится своим торжеством, когда Сушков соберет материал. Он покажет ей старика. Ох, покажет. Но как же она перед унижением своим, перед мукой своею повертится? Она ведь рапорты передала, сволочь. Она больше некому. Петербург, департамент полиции, полковнику Глазову. Милостивый государь Глеб Витальевич, смею обеспокоить вас очередным письмом, полагаю, что данные, кои я намерен изложить, заслуживают внимания. Возможно, вы соблаговолите высказать ряд советов, которыми я всегда столь дорожил и дорожу. Анархия, распространившаяся в последнее время с угрожающей силою, весьма активно проявляет себя в мире польского театра. Хотя представители рабочего населения не могут, к счастью, посещать представления из-за высокой стоимости входных билетов, тем не менее определенная часть заражается теми идеями, которые в скрытой, а иногда полускрытой форме высказываются с подмостков варшавских зрелищных учреждений. Поэтому я счел своевременным начать работу с целью выявить наиболее зловредных деятелей театра, имея к тому же сведения о связях ряда лиц богемы с социал-демократией. Я думаю, вы поймете меня, что такого рода работа может быть поручена только вполне подготовленному сотруднику. Данные, поставляемые агентурою, не освещали проблему в полной мере, от того, что лица привлекались со стороны, не знающие тонкостей мира искусств. Поэтому я решился на установление личных связей с рядом ведущих деятелей богемы, среди которых выделяются господа Рымша, Вославский, Микульска, Ероховский, роль.